и дальше бы мне было весь день слоняться без толку, как неожиданно, аккурат перед обедом вызвали к боярине. Предупредив через слугу парней, чтобы садились есть без меня, я быстро натянул строгий костюм, ради такого случая попшикавшись одеколоном знаменитой столичной парфюмерии Генриха Брокера, подарка боярине, между прочим, и немедленно направился к ней. В чем была причина субботнего вызова, для меня оставалась загадкой, потому что никаких особых случаев сегодня не намечалось, меня заблаговременно о таком информировал рекомендованный Захаровной личный слуга. Но судя по тому, что вызывали меня к обеду, скорее всего с дальнейшим намерением совместного приема пищи, ни о чем плохом разговор зайти не должен был. Постучав в дверь, я услышал приглушенное «Войдите», и зайдя, видя, что боярыня одна, чуть склонил голову, поприветствовал главу рода: «Госпожа, вы как всегда обворожительны. Петя, ну я же просила, когда мы одни, называть меня по имени», — улыбнувшись, чуть пожурила меня женщина. «Прости, Руслана», — улыбнулся я в ответ, — «некоторые вещи слишком сильно въедаются в подкорку, чтобы от них было легко избавиться». В этот момент вошли слуги, внося приличных размеров фарфоровую супницу и ставя ее на стол. Я втянул носом аромат наваристого борща, мигом перебившего все потуги тягаться с ним брокеровского парфюма, и звучно сглотнул. Перевел взгляд на боярыню, постаравшись отстраниться от мыслей о еде, спросил: «Ты о чем-то хотела поговорить?» «Все потом», — не чинясь махнула боярыня рукой, поднялась, тряхнув гривой распущенных волос, произнесла: «Тоже проголодался, небось?» Одета она была весьма свободно, почти по-домашнему, словно только-только встала. Хотя я знал, что это не так, глава рода подымалась не позже 6, по утрам занимаясь какими-то своими, боярскими делами. В чем они заключались, мне было неведомо, но то, что частенько там присутствовала и Гержовская, и другие женщины рода, занимающиеся экономикой и бухгалтерией, говорило о многом. Взяв резинку с комода, она стянула волосы сзади в хвост, села за стол, тут же снимая крышку с супницы, отчего густой наваристый аромат стал просто нестерпимым. Мгновенно засосала под ложечкой. Проголодался, а как же, принял я правила игры, скидывая пиджак на спинку стула, распуская узел галстука на шее и расстегивая пару верхних пуговиц рубашки. Как с утра позавтракал, так больше маковой росинки во рту не было. Ну тогда меньше слов, больше дела. Подавая пример, Руслана взяла поварешку, зачерпывая и наливая себе суп. Следующие минут 15 мы в почти полной тишине опустошали тарелки. Повара, конечно, в усадьбе были что надо. Впрочем, я об этом уже говорил. Но для боярыни они и вовсе старались прыгнуть выше головы, поэтому выражение «ложку проглотишь» было как никогда к месту. Не удержавшись, я себе подлил еще добавки и уже после, еле удержавшись от того, чтобы сыто рыгнуть, салфеткой протер жирные губы, дождался того же самого от женщины и уже тогда вновь спросил: «Так все-таки, зачем ты меня вызывала? То есть просто желание пообедать с моим любимым мужчиной, для тебя мало?» — спрашивала она серьезно, но глаза ее смеялись. «Нет, не мало», — улыбнулся я, внимательно изучая сидевшую напротив женщину, — «но мне кажется, что это еще не все». «Ты прав», — не стала больше плести словесные кружева, добавила, — «но и пообедать вдвоем тоже стояло не на последнем месте». Я чуть склонил голову, соглашаясь. «А позвала я тебя еще потому, что мы с тобой, Петр, сегодня вечером идем на бал». Мне показалось, что я ослышался. Нахмурившись, уточнил: «На бал? Это где женщины в шикарных кружевных платьях, а мужчины во фраках и бабочках?» Но боярыня в ответ на мои слова вдруг фыркнула и заливисто расхохоталась. «Ну и чего?» — поджав губы, поинтересовался я. «Как чего?» — продолжая смеяться, ответила Руслана. «Ты же все перепутал, это женщины во фраках, а мужчины в платьях». «Как в платьях?» — сглотнув, переспросил я. «Ну так», — ответила женщина, — «вы же должны были проходить костюмы для различных официальных приемов. Или ты не знал?» «Погоди», — я напряг память, вспоминая все, что у меня ассоциировалось с балами, и внезапно вспомнил вдруг одно из видео, которые нам показывали в обучающих целях, где действительно мужики были в чем-то очень похожим на шотландский килт. «Стоп», — поднял я на боярыню недоверчивый взгляд, — «во-первых, это вроде не платье, а юбка, и во-вторых, я думал, это шотландцы так ходят, а не мы». «Шотландцы», — кивнула женщина. Поднявшись из-за стола, взяла стоявший у стены большой бумажный пакет. «Вот я, кстати, для тебя уже подготовила», — она мило улыбнулась. «Нет, Погоди, выставил я обе руки вперед, отпихиваясь от сомнительной чести стать юбконосцем. И все-таки, при чем здесь мы и какие-то шотландцы? Да, похоже, историю вам преподавали из рук вон плохо, посетовала Руслана, снова опускаясь в кресло. Неужели ты забыл, что еще в 17 веке старинный шотландский род Баркли присягнул на верность Российской империи, принеся в Россию и традицию ношения мужчинами юбок, как ты назвала их, килты? В повседневном использовании они не прижились, климат, сам понимаешь, не тот, но императрице так понравилось, как мужчины в них выглядят, что для устраиваемых балов и приемов килт был установлен обязательной частью мужского наряда. Эта традиция сохраняется и до сих пор. Понял теперь? Понял, резко погрустнев, ответил я. С другой стороны, килт – это все же не просто юбочка с рюшечками. Это национальный костюм с историей, который в моем мире до сих пор не брезговали одевать сами шотландцы. Так что я не педик какой, а шотландец, практически Дункан Маклауд, решил я, будем считать так. Еще раз посмотрев на боярню, снисходительно наблюдающую за пробегавшими на моем лице эмоциями, и поняв, что она уже все решила и отвертеться не выйдет, я только философски вздохнул и протянул: «Я ебал, ты ебал», подтвердила, давя улыбку, Руслана, а затем снова, не выдержав, расхохоталась и произнесла: «Ну не расстраивайся ты так, там совсем не страшно, только слегка позорно», буркнул я. Ничуть, отрицательно качнула головой та, между прочим, мало что так заводит женщин, как мужчина в килте, а уж когда он танцует, кружась так, что полы взмывают в воздух почти не скрывая ног, то только приличия удерживают иных дам от того, чтобы прямо там не наброситься и его не изнасиловать. Так, протянул я, с подозрением оглядывая вновь ставшую серьезной боярыню, а бронетрусы предусмотрены? К сожалению, нет, ответила женщина, продолжая хитро улыбаться одними глазами, ни броне, ни обычные. Ну а что ты хочешь, традиция, в 17 веке про трусы и слыхом не слыхивали. Ну дела, нет. «Ты скажи, это шутка такая?» «Нет», снова покачала головой та, «все именно так, да вы издеваетесь», в сердцах воскликнул я, в который раз слушая заливистый смех главы рода, «про такое нам точно не говорили, я бы запомнил», а потом посмотрел на донельзя довольную происходящим боярыню и понял, что она прекрасно знала, что подобный факт мне неизвестен. Видать, поспрашивала Захаровну по темам наших занятий, и сейчас сидела и в наглую наслаждалась моими растерянностью и гневом. «Ты специально», тут же успокоившись, произнес я, верно угадывая хитрый план женщины, «хотела полюбоваться моей реакцией». «Ну не без этого», Руслана вновь протянула мне пакет, «ну давай, не стесняйся». «Даю», со вздохом произнес я, принимая бальный костюм. «А куда деваться, в чужом монастыре?» Как известно, за свой устав могут и палкой по спине. Заглянув внутрь, посмотрел на аккуратно сложенную плотную клетчатую ткань. «Ладно», — поднял голову, — «одену». «Во сколько бал?» «К 6 выйдем», — ответила боярыня, а затем вдруг сложила губки бантиком и, сделав невинное выражение на лице, спросила: «А что, ты даже не примеришь? Вдруг размер не подойдет, или, может, фасон не понравится?» «Так вот он, твой хитрый план», — догадался я. «Хочешь, чтобы я тут перед тобой раздевался и одевался?» Та похлопала ресницами, а затем довольно кивнула. «Конечно хочу, хм, ну ладно». Я, опустив пакет на пол, расставил ноги на ширине плеч, чуть отвернувшись, посмотрел вдаль и принялся медленно расстегивать пуговицы на рубашке. «Вы хотите стриптиз? Ну что ж, получите. Правда, я стриптиз танцевать не умел, но что там уметь?» Мелькнула самонадеянная мысль. «А как же я ошибался? Сначала у меня не вышло разорвать рубашку напополам, и я так и застыл в позе напряженного гиббона, пыхтя как паровоз. Пришлось, после пары минут тщетных потуг, снимать ее как обычно, стараясь не смотреть на единственную зрительницу, что усиленно пыталась не лыбиться. Затем никак не получалось эротично расстегнуть ремень на штанах, так как я нечаянно затянул его еще туже, дернул резче, чем надо, и клятый язычок перескочил на следующую дырку. Попытка элегантно стряхнуть с ноги ботинок закончилась разбитой витриной шкафа, куда тот словно снаряд влетел, чересчур энергично сорвавшись с ступни. Потом, пытаясь одновременно двигаться и снимать штаны, я банально запутался в них, оступился и рухнул на пол, отчего боярыня даже подскочила с места, в испуге за меня. В общем, не вышло из меня стриптизера. Трусы я, наученный горьким опытом, стягивал уже не пытаясь изображать из себя супер Майка, хмуро бросая те на кучку остальной одежды на полу. Под пристальным взором боярыни, я развернул килт. «Погоди!» С недоумением посмотрел я на то, что подразумевалось юбкой для мужчин, а оказалось длинным плотным куском ткани метра полтора в ширину и раза в три больше в длину. «Это чего?» «Это килт», произнесла Руслана, «настоящий, все согласно традициям. И как это носить?» «Сейчас покажу». Боярыня поднялась с кресла, подошла, забирая гигантский плед из моих рук, расстелила на полу, подсобрав центральной части, протянула под ним ремень и скомандовала: «Ложись». Когда я лег, она запахнула полы пледа на мне с хорошим нахлестом и перетянула ремнем, а после того, как встал, оставшаяся часть килта опала вниз и юбка стала двойной, скрыв мой ремень внутри. «Сверху оденешь еще широкий ритуальный ремень и готово», — проговорила Руслана, критически оглядывая меня. «Хм». Я подвигался в нем, присаживаясь и поднимая ноги, покрутился перед зеркалом, разглядывая необычную одежду. «А удобно?» «Конечно удобно, еще и красиво». Тон голоса боярыни стал ниже и в нем стали слышны какие-то новые нотки. Я обернулся и брови мои начали удивленно подниматься, потому что женщина, пока я отвлекся на себя, успела почти полностью раздеться и теперь стояла, опираясь задницей о обеденный стол и медленно массируя набухшие соски. Следом за бровями немедля поднялась и ткань килта спереди, потому что от сочного и нереально возбуждающего тела боярыни я всегда заводился с полоборота. «Ну иди ко мне, красавчик!» — позвала она, и я как завороженный двинулся к ней. Насытившись пищей физической, организм теперь желал удовлетворить себя и в остальном. Еще через час я поправил порядком измятый килт, накинул рубашку и, взяв в охапку оставшуюся одежду, не прощаясь, пошел к себе. Стоило немного отдохнуть перед ответственным вечером. Меня ждал бал. Подъезжали мы к месту проведения торжеств, в том же черном внедорожнике, что и в памятную поездку в город. Стоило насвернуть с трассы и покатить по отсыпанной гравием дорожке, как я приник к стеклу и с интересом стал рассматривать здоровенное имение постройки явно не этого века. С виду оно было одноэтажным, если не считать центрального возвышения под двускатной крышей, но когда мы приблизились, я внезапно понял, что этаж тут весьма и весьма. Два обычных поместить можно. К центральному входу вели пологие пандусы, а сам вход украшал монументальный колонный портик с классическими колоннами. Огромные окна в высоту достигали как бы не 3 метров, а то и более. Подъехав еще ближе, я внезапно обратил внимание на еще один ряд окон, расположенный над первым, но тот был каким-то узким, и сказать точно, это все-таки другой этаж или просто дополнительный ряд того же этажа, было нельзя. Въехав на пандус, мы остановились прямо напротив огромных и явно тяжелых дверей, возле которых стойко бдил слуга в ливрее. Не успел я потянуться к ручке двери, как тот, подскочив, ее тут же открыл. Выйдя, я подождал самостоятельно покинувшую машину боярыню, поправил маску и, взяв ту под руку, неспешно проследовал с ней через анфиладу дверей к входу в большой зал, где уже собралась приличная толпа гостей. Окинувший нас мимолетным взглядом церемониймейстер, не сильно, но так, что звук этот, казалось, достиг каждого уголка необъятного помещения, стукнул тяжелым посохом в мраморный пол и возвестил: «Боярыня Златолистская». Меня он упоминать не стал, впрочем, на нас тут же скрестилось с полсотни взглядов, осмотрев в том числе и меня, на миг заставляя нерешительно замереть. Но буквально через секунду остальные гости потеряли к нам интерес, и я понял, что это тоже было сродни обязательному ритуалу, отмечать вновь входящих. «Пойдем, Петя», — негромко произнесла боярыня, одетая и в самом деле в пошитый по фигуре фрак с бабочкой на шее, что в сочетании с моим килтом с заправленной под него свободной белого цвета блузой, перевязанной еще одним клетчатым пледом наискось через плечо, смотрелось крайне, я бы сказал, нестандартно. «Познакомлю тебя кое с кем». «Это с кем еще?» — переспросил я. «С хозяйкой дворца, конечно», — ответила женщина, «с княгиней Еникеевой». «Погоди», в который раз за этот день произнес я, услышав до боли знакомую фамилию, «а это случаем не родственница княжны Еникеевой?» «Мать», — незамедлительно подтвердила мое предположение Руслана. «И да, я прекрасно знаю, что с тобой тогда произошло. Считай, что наше появление здесь – это такая форма извинения за поступок ее дочери. Княгиня лично просила меня, чтобы ты обязательно присутствовал на балу. Гордись, не каждый наложник и даже фаворит бывал на подобных приемах. Это большая честь». «Горжусь», — кисло ответил я, — «куда деваться». А в голове в это время, Пока мы шли через весь зал к женщине, по чьим властным манерам я безошибочно угадал княгиню, билась только одна мысль. Подстава. Это подстава, пацаны. Глава 23. Так вот, значит, какой ты. Княгиня Еникеева была слегка высокомерной, весьма уверенной в себе женщиной, с острым взглядом матерого следователя и крепкими руками отставного военного. Я чувствовал расходящиеся от нее флюиды власти и силы, и слегка напрягся, когда глаза ее сфокусировались на мне. Евгения Александровна, обратилась боярыня к хозяйке поместья, никак не прореагировав на достаточно бесцеремонное замечание в мой адрес. Руслана Анатольевна, княгиня холодно улыбнулась, прошу простить мою бестактность, слишком сильно было желание увидеть того, кто смог так заинтересовать мою дочь, что она отбросила все правила приличия. Еще раз приношу извинения за ее поведение, оно было совершенно недопустимо. Надеюсь, этот инцидент не станет камнем преткновения между нашими родами. Извинения приняты, чуть кивнула боярыня, отвечая таким же прямым и твердым взглядом. Мы с вами люди взрослые и компромисс всегда сможем найти. Впрочем, горячность молодой княжны вполне объяснима, Петр весьма интересный молодой человек. Недаром я решила сделать его своим фаворитом. Даже так, Еникеева чуть дернула бровью, вновь осматривая меня. Такой молодой, и уже фаворит. Далеко пойдете, юноша? Эти слова она адресовала уже мне, и я, чуть помедлив, кивнула и спокойно ответил, рассудив, что нарушением этикета это не будет. Благодарю за комплимент, княгиня, я и в самом деле весьма амбициозен. Эффект был, словно вдруг заговорила статуя, потому что стоявшие рядом с Еникеевой мужчины, один без маски, похоже, муж и двое в масках, видимо, наложники местного гарема, буквально застыли, выпучившись на меня. Впрочем, княгиня только хмыкнула негромко, ничем более не выказав своего удивления, и добавила, да, я теперь вижу, что вы действительно весьма интересны. Руслана, ты точно не хочешь отдать его мне? Я готова удвоить предложенное. Он уже мой фаворит. Сделав упор на слове «уже», ответила моя боярыня, к сожалению, это невозможно. Никакого сожаления, несмотря на сказанное, однако, в голосе главы рода Златолесских не было, и у меня слегка отлегло на душе. Признаться, после слов княгини о передаче, у меня что-то такое ёкнуло внутри. Жаль, протянула княгиня, но продолжать разговор не стала и, коротко кивнув напоследок, отошла к другим гостям, уводя потянувшийся за собой хвост из мужиков. «Госпожа», — негромко обратился я к боярыне, глядя вслед хозяйке дома, «а почему с ней так много мужчин?» Руслана только улыбнулась, снисходительно глянув на меня, а затем повела к стоявшим слева столам, на ходу ответив, «Тщеславие, Петя, только и всего, желание показать всем не только мужа, но и гаремных любимцев». Когда-то это свидетельствовало о состоятельности рода. Сейчас, как по мне, все это пустое. Количество не важно, важнее качество. Тут она снова выразительно посмотрела на меня, и я понял, что качество у меня на высоте. Подойдя к столам, мы заценили шведский стол с закусками, где я урвал копченого угря и традиционный бутерброд с красной икрой, а затем боярыня направилась к каким-то хорошим знакомым, а меня отправила к скучающим в другом углу зала мужчинам, спутником других благородных дам. Мужской уголок напоминал сборище бабулек на скамеечке у подъезда. Правда, тут стояли резные чипендиловские стулья и диванчики, да сидящие, в основном, были парнями, как я, или слегка постарше. Все в масках, естественно. Вот в это снулое и вяло шушукающееся общество я и ворвался, задорно всех поприветствовав, «Ну здорово, мужики, как жизнь половая, получше, чем у тебя», — буркнул кто-то. «Ну это вряд ли», — хмыкнул я, бесцеремонно втискиваясь на один из диванчиков. О чем разговор? Оглядев меня, замолкшие было наложники, вновь принялись о чем-то негромко переговариваться, а один, что был постарше остальных, спросил, «Ты чей будешь?» Ответ, свой собственный, был неуместен, хоть меня и подмывало, но слишком выделывающихся нигде не любит, и я ответил просто, «Златолесский». «А», кивнул тот, «знаю такой род, а где Лифариус?» «Дома, наказанный», усмехнулся я, «посидит, подумает». Теперь я фаворит боярыни. Тут все снова посмотрели на меня, но уже заинтересованно. А что это, как-никак, в кругах близких к гарему, весьма авторитетная должность, а значит, я, в их глазах, из простого мужика сразу в категорию блатных перешел. Не самая вершина иерархии, конечно, выше были те, кто в мужья выбиваются из фаворитов, но эти коронованные авторитеты здесь не присутствовали, а значит, как минимум можно было требовать к себе равного отношения. Тут, скорее всего, все были блатными. Шанс попасть на прием простому наложнику был исчезающе мал. Слышал я, пробормотал негромко еще один, пристально меня разглядывая, занятную историю про одного наложника Златолесских и княжну, дочку хозяйки этого дома. Было дело, не стал скрывать я, с линцой добавил, трахнул ее в туалете ресторана, по-быстрому. Я слышал, что это она тебя, вновь спросил меня парень в маске фиолетового цвета. Брешут, ответил ему, растянув губы в улыбке, я ее сзади без всякого зелья приходовал, жаль, охрана моя прибежала, не дали докончить начатое. Народ зашебуршал сильнее, а затем, один за другим они стали представляться. Алексей, фаворит Балконских, протянул руку тот постарше, что спрашивал первым. Игнат, фаворит Меньшиковых, это был второй, в фиолетовом. Затем последовали Герман, Сергей, Иван, Родион и еще с десяток имен, которые я просто не смог сходу запомнить, пожимая каждый раз руку и представляясь, очень приятно, Петр, очень приятно, Петр. В общем, мое внедрение в местную мужскую тусовку прошло удачно и меня приняли в свой круг, что не могло не радовать. Прием меж тем шел своим чередом, княгиня Еникеева что-то говорила, кого-то представляла, потом был благотворительный сбор на что-то там, я особо не вникал. А затем, где-то через час, церемонимейстер вдруг объявил на весь зал, несколько раз стукнув посохом по полу, госпожи танцы. Да-да, подключилась хозяйка приема, похлопав в ладоши, какое благородное собрание без танцев. И для начала, я бы хотела предложить уникальное представление, подготовленное мужчинами моего рода, для вас, дорогие гости. Тут нам принесли напитки и я сразу подхватил себе два бокала, потому что стало интересно, что такого вдруг смогли придумать. Я помню, Захаровна нам про местные танцульки лекцию читала, но тут был только некоторый вариант вальса, где вела женщина, и еще нескольких средневековых танцев разной степени унылости. А раз уникальное, то, вероятно, что-то новенькое. Бахнув один бокал залпом, в котором оказалось кисловатое шампанское, я принялся смотреть, как на расчищенное место посередине зала вышла пятерка парней в килтах. Встав рядком, они сцепились локтями, и вдруг, под заигравшую музыку, выгнув в стороны колени, стали двигаться то в одну, то в другую сторону, комично переставляя ноги. Пару минут я втыкал в этот сюр, а затем меня озарило, это же был самый натуральный танец маленьких лебедей, балет, мать его. Внезапно они остановились, и начали синхронно попеременно задирать ноги, и я понял, что теперь они танцуют какую-то пародию на кан-кан. Бабы вокруг восхищенно загомонили, а я прикрыл глаза, чтобы не видеть этот эпанный стыд, когда из-под задираемого ногой килта то и дело задорно сверкали голые яйца танцоров. Быстро допил второй бокал и взялся за третий. Вот уж действительно уникальное зрелище, достойное анналов истории. Как его развидеть только? Минут через пять форменного позорища они, наконец, под дружное рукоплескание раскланились и убежали, а гости начали дружно поздравлять хозяйку с отличным представлением. Божественно, великолепно, потрясающе, браво. То и дело раздавалось отовсюду, а Еникеева только самодовольно улыбалась, купаясь в эпитетах публики, словно сама этот, с позволения сказать, танец и придумала. «Ну как тебе?» – спросил Андрей Балконский, после недолгой паузы. Оглядев остальных парней, я понял, что они также не разделяют восторга в женской публике. «Пошлость, раненый в самое сердце», – чуть дребезжащим голосом, – произнес я, звенящая пошлость. «Ни грамма эстетики, ни единой капли уважения к нам». Остальные только закивали в ответ, тоже не одобряя такого показного глумления над слабым полом. Решительно бахнув четвертый бокал, я поднялся, поправил маску и, подергав за пояс килта, проверяя, надежно ли сидит, другим, жестким и твердым голосом, произнес, «Сейчас я покажу, как надо танцевать». Княгиня еще принимала поздравления, когда я, чеканя шаг, прямо от нашего угла, по диагонали стал пересекать весь немаленьких размеров зал, идя к расположившемуся в другом углу оркестру. Постепенно гости стали оборачиваться на меня, переставая хлопать. Барни я не видел, хоть и мог предугадать ее реакцию, но уязвленная гордость за всех мужиков толкала меня вперед подобно паровозу, и остановить меня сейчас мог только выстрел из танка, наверное. Становилось все тише, и где-то с середины зала я уже шел в полной тишине, каблуками собственных ботинок отбивая звонкий и четкий ритм. Обернулась и Еникеева, с удивлением глядя на меня, того, кто посмел внимание с нее, хозяйки вечера, перетянуть на себя. Но я только чуть зло усмехнулся. Сейчас я вам покажу, что такое танцы. Подойдя к дирижеру, кстати, тоже мужчине, как, впрочем, и остальные музыканты, поздоровался и попросил: «А выдайте ко мне что-то из русского народного, сначала в медленном темпе, а затем в среднем». Немолодой уже усатый дядька прищурился, а затем, бросив взгляд на продолжавших в тишине пялиться на нас баб, чуть кивнул, поворачиваясь и что-то говоря остальным. Я уже не слушал, потому что снова выходил на центр зала, дождался, когда заиграет медленная плавная мелодия, и, вытянув в сторону правую руку, а левую уперев в бок, стал по кругу обходить зал. Затем добавил хлопки и различные кренделя ногами, как любил говорить мой дед, который меня этому танцу и научил. Круг, второй, а затем ритм ускорился, и я как вжарил в присядку все так же по кругу, да с подпрыгом. Ух, красота! Хоть и подростком был, а как барыню танцевать, со злости вспомнил. Минут пять я лихо отплясывал, пока оркестр не перестал играть. Глубоко дыша, раскрасневшись и дернув ворот блузы, раскрывая горло, я вновь подошел к улыбающемуся в усы дирижеру и снова попросил: «А теперь что-нибудь быстрое и на украинский манер». Второй танец я выбрал гопак, за его прыжки и более быстрый ритм. Разучивал, когда-то, когда ходил в школе в танцевальный кружок. Ну а под конец, чувствуя, что могу еще выдать что-нибудь этакое, я рубанул лезгинку. Все эти вращения, выпады, замирание на долю секунды в горделивой стойке, резкие движения ног и рук. Это было самое быстрое, что я когда-либо танцевал и, наверное, самое впечатляющее. Недаром, почти сразу среди гостей нарастая, пошел слитный гул хлопков ладоней в такт музыки. А я, задыхаясь, до темноты в глазах, все крутился и крутился, выбивая искры каблуками, наконец замер, резко с поворота опустившись на колено и склонив голову. Стоило затихнуть последним бодрым запилом музыки, как зал взорвался аплодисментами, а я, тяжело дыша, поднялся на подрагивающих от перенапряжения ногах, обвел взглядом толпу и, увидев стоявшую в первом ряду боярыню, пошел к ней. «Госпожа», — хрипло произнес, смотря на Руслану. По ее непроницаемому лицу невозможно было понять, сердится ли она или нет, и я застыл перед ней, чуть склонив голову и смотря чуть из-под лобья в ее глаза. Паузу нарушил голос княгини, что подошла и громко во всеуслышание объявила: «Руслана Анатольевна, удивили. Я-то думала, что подготовила нечто необычное, но ваш фаворит и его танцы – это просто что-то необыкновенное». Еникеева окинула взглядом подтянувшихся поближе, прихлебал, положили меня на обе лопатки, браво, в присутствии всех официально заявляя, что это был лучший номер из виденных мною когда-либо. Приблизившись, она фамильярно потрепала меня за щеку, а затем, наклонившись к боярыне, прошептала: «Руслана, я утраиваю предложение». Увидев, как лицо той становится непроницаемым, добавила: «Пока ничего не отвечай, подумай. Если хочешь, могу также поспособствовать решению пары вопросов в столице. Сама знаешь каких. Поэтому не торопись, обдумай все хорошенько». «Хорошо, Евгения, я подумаю», — ровным голосом ответила боярыня, а затем подставила локоть, за который я ухватился, и мы медленно двинулись по залу прочь от ничуть не обескураженной таким демонстративным ответом «нет, княгини». Меж тем к нам стали подходить пары других гостей, выражая Руслане свое восхищение. Меня это слегка задевало, но я не подавал виду, и так понял, что своей выходкой только усилил напряжение между своим родом и княжеским. Да, я уже считал род Златолесских своим. Как-никак положение фаворита обязывало, да и обвыкся, чего греха таить, обустроился тут, привык к местным реалиям и даже начал получать какое-никакое удовлетворение от жизни. Тут под ручку к нам подошла высокая дама с моим новым знакомцем Андреем, и, улучив минутку, пока две главы родов зацепились языками, мы с ним перекинулись парой фраз. «Здорово ты им показал», — улыбнувшись, парень протянул мне бокал шампанского, один из двух, что держал в руках. «Спасибо», — я залпом махнул игристого, благодарно кивнул, рад, что понравилось. «Заранее готовил», — уточнил он, поглядывая на свою спутницу. «Да нет, случайно, в общем-то вышло», — признался я. «Хочешь сказать, твоя об этом не знала?» Он, округлив глаза, кивнул подбородком в сторону боярыни. «Не, я покачал головой», и тот только восхищенно присвистнул. «Рисковый ты, за подобные вольности в обществе могут и наказать серьезно. Авось пронесет», — беспечно махнул я рукой. Правда, у меня самого на душе скребли кошки. Руслана, кроме того, что дала взять себя за руку, больше никак не проявляла своего интереса, подчеркнуто не обращая на меня внимания. Остаток вечера мы еще пошатались по залу, а затем, когда часы пробили полночь, в числе первых направились из поместья Еникеевых прочь, в теплое нутро родового внедорожника. «Ох и заварил ты кашу, Петя», — произнесла задумчиво боярыня, «стоило нам приземлиться на кожаное сиденье машины. Прости, не выдержал». Я вздохнул, с легкой тоской посмотрел на скрывающийся позади расцвеченный огнями громадный дом. Больно уж это ее уникальное представление зацепило. «Какой же ты все-таки молодой», — произнесла женщина, а затем ладонью коснулась моего затылка, чуть повернула к себе и, притянув, жадно впилась долгим поцелуем. «Сегодня ты спишь у меня», — ответила, наконец отпустив, «нечего одной Мирославе постель греть». «Хотя нет, не спишь». Она оценивающе оглядела меня снова, «после твоих танцев, спать, думаю, мне не захочется». «Матушка Аграфена, это я, Слава, внучек. Чем бабушку порадуешь?» Бабка отперла дверь, но вместо молодого парня к ней в квартиру ворвался разъяренный Лифариус и сходу потребовал: «Я хочу, чтобы эта тварь сдохла как можно быстрее, внучек». Старая зэчка взглядом отправила парня вон и, захлопнув дверь, зашипела на опального фаворита почище ядовитой змеи: «Ты что, фраер, ополоумел такое орать? А если слушал кто? Да кто услышит? Нет там никого, не переживай». Попытался отмахнуться мужчина, но Аграфена неожиданно сильно схватила того за горло и яростно встряхнула: «Ты, фраер, что, забыл, куда попал и с кем разговариваешь? Не переживай». «Я не переживаю, я пережевываю таких, как ты. Я тебе шею твою цыплячью сверну махом, а после топориком на части порублю и по всему городу раскидаю, голову только в печи сожгу, а черепушку растолку в муку да по ветру развею. Пока полицайки дело твое друг дружке пихать будут, выясняя, в чьем районе тела больше, без головы та, год пройдет, а там уже и ниточки все оборвутся, что ко мне ведут. Понял меня?» «Понял, бабушка Аграфена», — с трудом просипел Лифариус, касаясь пола буквально кончиками пальцев. «А раз понял, то приглохни, сявка. Иди вон, на кухню, там и поговорим». Отпустив мужчину, бабка дождалась, когда тот откашляется и поплетется в указанном направлении, хмуро пробормотала: «Так, чтобы он не услышал, зарекалась же с благородными работать, так нет же, на старости лет решила ловы срубить. Совсем последний разум растеряла, убивать пора. Эх, хапну еще горя с этим фаворитом. А может, действительно, башку отвернуть ему и одной проблемой меньше». Приостановившись, Аграфена взглянула на стоящий в углу топор, потянулась, было, рукой, но замерла на полдороге и, вздохнув, пошла на кухню. Так, жадность все-таки победила. Глава 24. Поместье княжеского рода Еникеевых. «Эта сука специально, я знаю». Княгиня разъяренной тигрицей металась по личным покоям, грохоча сапогами по мраморному полу. «Дорогая, ну что ты сразу?» Сидящий на большой княжеской кровати супруг Еникеевой, Вадим, с беспокойством смотрел на свою вторую половинку, готовую разнести все вокруг. «Я общался кое с кем из своих знакомых, среди мужчин ходит слушок, что это молодой фаворит, Петр, он сам все придумал, даже не посоветовавшись с Златолисской. Ты в это веришь?» На секунду остановившись, с легкой издевкой спросила княгиня: «Вот так взял и ни с того ни с сего решил пойти и выставить нас посмешищами? Не смеши меня, но говорят именно так», — упрямо повторил Вадим. Он вообще многим показался весьма своевольным молодым человеком, способным на вот такие неожиданные поступки, о нем много разговоров было. «Да», — бросила тяжелый взгляд супруга, — «и что еще о нем говорили?» «Ну», — тут княжий муж слегка покраснел, — «еще говорили о нем и нашей дочери». Впрочем, на это Еникеева прореагировала вполне спокойно. Хмыкнула: «Ну, шило в мешке не утаишь, это было ожидаемо, что они станут распускать слухи об изнасиловании». «Да нет», — тут Вадим покраснел еще больше и опустил глаза, стараясь не смотреть на супругу, — «вроде как Петр всем сказал, что это не Ольга его, а он ее». В наступившей тишине мужчина буквально кожей почувствовал, как от жены во все стороны начинает расходиться почти физически давящая сила. «Значит, всем сказал», — очень ровным голосом произнесла, после минутной паузы, княгиня. «Да, дорогая», — съежившись еще сильнее, подтвердил резко во всех местах покрывшийся потом супруг. «Ну точно, это все она. Это же надо не только меня посмешищем выставить, а еще опозорить мою дочь. И теперь все втихую посмеиваются, что какой-то наложник поймал княжну Еникееву в туалете. Зачем-то добавил Вадим. Ножки кровати с треском вырвались из массивной деревянной рамы, улетая в стороны, и супружеская ложа с грохотом рухнула на пол вместе с скрючившимся и закрывающим голову руками княжьим муженьком. «Лять!» — ругнулась княгиня, прикрыв глаза, глубоко задышала, стараясь восстановить душевное равновесие. «Прости, прости, прости!» — послышалось жалобное причитание супруга Еникеева, снова взяв свои магические способности под жесткий контроль, подошла, извиняясь за то, что дала волю чувствам, погладила того по плечу, села рядом, произнесла: «Не извиняйся, Вадим, мне стоило сдержаться, просто слишком взбесило, что эта златолисская сука решила ударить не только по мне, но и по нашей дочери. Но сомнений нет, это никакая не случайность, а изощренная месть». Зло скрипнув зубами, Еникеева покачала головой: «Но какая наглость, в глаза мне было говорить про то, что мы взрослые люди и всегда найдем компромисс, и одновременно планировать подобное, прямо в лучших мужских традициях, не женских, нет, нормальная женщина до такого никогда бы не опустилась, а ведь я ей такие деньжищи предлагала», — посетовала княгиня, глядя на переставшего закрываться супруга, — «за какого-то, прости богоматерь, наложника, забрали бы себе и ей хорошо. Я же знаю, что она до сих пор еще не по всем кредитам расплатилась, и нам сразу бы слухи пресекли, мало ли чем княжна со своим наложником занимается, пусть даже и в туалете, тем более понравился он ей. Но нет, та еще и фаворитом его назначила. Помяни мое слово, пройдет месяц, и разговоров будет, что Ольга не на наложника покусилась, а на целого фаворита. Он на нее», — не смело поправил Вадим, опять рефлекторно приподнимая руки, готовый, если что, снова свернуться калачиком, но княгиня уже успокоилась и только поморщилась, никак больше не реагируя. «Ладно, мне все предельно ясно», — поднявшись с изувеченной кровати, наконец произнесла Еникеева, — «и ответ златолисская получит. Только я ей отвечу по-женски, без этих мужских гадостей из-под тишка, прямо и жестко. Видит богоматерь, я этого не хотела, но спустить подобное безнаказанно. Но ты ей вроде время на размышление давала, с твоим последним предложением. Забудь», — зло усмехнулась княгиня, — «да она и не примет его, тут уже сомнений нет. Уже утром, когда мы еще валялись с боярыней в постели, я через трубочку, попивая свежевыжатый сок, вспомнила и тихонечко напел пришедшую во сне песню: «Золотые зубы, золотые трусы, под моим весом сломались весы, я могу пить одно лишь смузи».